Я не ожидала, что она поздоровается со мной. Однако она даже выдавила на своем лике слабое подобие улыбки. «Здравствуйте, Танюша!» Поистине, ее актерская школа вызывала восхищение. Не знаю, почему ее не часто снимают. «Здравствуйте, Вика!» — отозвалась я. Некоторое время мы стояли молча, бывшие подруги, похожие друг на друга, неуловимо, но все же похожие, как поссорившиеся сестры. Она прервала молчание первой. «Пришли проститься?» Я кивнула. «А вы, наверное, сердитесь на меня?» Она пожала плечами. «Каждый выполняет свою работу. Знаю, я кажусь вам отвратительной, но я действительно не могла остановить его, а сказать его имя до того, как он вернет казино, вы же понимаете, что тогда нам было бы невозможно получить его назад». Она ничего не поняла, с грустью отметила я. По-прежнему все были только пешками в ее игре. Перед моими глазами прошли Галина, Илюша, Ольга. Стоило ли это паршивое казино их жизни, Вика? По ее удивленному взгляду я поняла, что произнесла свой вопрос вслух. «Вам этого не понять, Таня». Ее тон сразу приобрел снисходительную сухость, и, наклонив голову, она удалилась. Больше ей не о чем со мной разговаривать, ведь я только казалась ей похожей на нее. И слава Богу, что, по-видимому, это не так. Катюшка была мне рада. Увидев меня, она вскрикнула и сразу начала варить черный кофе без всяких капучинских примесей. «Ты, Танюша, просто умница!» — искренне восхищалась она мной. И сей момент был не лишен приятности. Наконец-то мной справедливо восхищались, а то в последнее время у меня складывалось впечатление, что распутанное мной с таким трудом дело было настолько примитивным, что всякому под силу было с ним управиться. Поэтому я вроде как слов поощрения и не заслужила. Бар был почти пуст. Видимо, все решили воспользоваться последним днем и провести его с пользой для здоровья на пляжах Тарасова. Или вообще укатили на турбазы. Меня пронзил страх, что Ленусик запросто могла утащить туда и моего рыцаря. Впрочем, раз мы договаривались здесь встретиться, он наверняка найдет способ избежать сей участи, — решила я. Заметив мой ищущий взгляд, Катя улыбнулась. — Да был он здесь, — лукаво сказала она. Забежал, глазами поискал кого-то и исчез. И так он несколько раз уже делал. «Конечно, конечно», — уныло подумала я. «Может быть, он кого-то и искал, но вряд ли меня». Чтобы отвлечься от дурных мыслей, я завела с Катей разговор о вчерашнем концерте. Она оказалась горячей поклонницей наших отечественных певцов и горько сокрушалась, что не приезжал ее любимый Мармеладзе. «Ох!» — вспомнила она. «А ведь мы теперь без электрика остались. Вот кошмар какой! Надо же, дядя Жора убийца оказался. Страшно!» Она передернула плечами. «Правда, я так и не смогла понять, что же было кошмаром. То, что дядя Жора оказался убийцей, или то, что они остались без электрика? Скорее всего, и то, и другое». Я посмотрела на часы. Александр задерживался. Что ж, может быть, он и вовсе не появится. Пора было уходить. В конце концов, я никогда не жду мужчин больше 2 минут. Я уже собиралась попрощаться с Катей, как вдруг почувствовала за спиной его дыхание. Как я определила, что это был именно он, я вам объяснять не стану. Я обернулась. «Прости, пожалуйста», — умоляюще сказал он. Руки он держал за спиной. Наверное, там опять были розы, которые сейчас полетят под мои ноги. «Ничего», — деланно равнодушно сказала я. он понял, что я нахожусь в состоянии большой обиды. «Понимаешь», — сказал он, — «я очень хотел подарить тебе вот это». И он протянул мне на ладони нежно-голубую орхидею. «Господи!» — вырвалось у меня. «Откуда у тебя этакое чудо?» Он скромно улыбнулся. «Ну, вряд ли я смогу тебе толково ответить на этот вопрос». Она была такая восхитительная в своей невинной чистоте, в нежной хрупкости, что я осторожно погладила ее мизинцем. Потом, благодарно посмотрев на Александра, поцеловала в щеку. «Спасибо». Он посмотрел на меня примерно так же, как я только что смотрела на орхидею. «Тебе говорили, что ты очень красивая?» — поинтересовался он. «Постоянно», — соврала я, — «все только и делают, что говорят мне об этом с утра до вечера». «Жаль», — расстроился он, — «я надеялся сказать тебе об этом первым». Время неумолимо шло, приближая нас к тому моменту, когда мы будем вынуждены расстаться. Ни он, ни я даже не заикались о встрече, прекрасно зная, что она наверняка может быть только случайной. «Ну», — протянула я ему руку, — «очень жаль с тобой расставаться». «Это ненадолго», — попытался рассмеяться он. «Ты же знаешь, мы такие отвратительные личности. Наверняка очень скоро опять будем нуждаться в твоих услугах». «Ну уж нет», — не согласилась я, — «лучше не надо». «Как же мы встретимся?» — спросил он. «Как ни крути, а для того, чтобы тебя вызвать, мне придется утопить кого-нибудь в ванне». «Тогда лучше по заказу», — вздохнула я. «Я тебе перезвоню и скажу, кого». «Хорошо», — согласился мой добровольный киллер. Честное слово, я боялась расплакаться. Мне совсем не хотелось, чтобы он уезжал. И почему ему не нравится наш Тарасов? Я сдержала эмоции и, отнимая свою руку, сказала: «Ладно, пока». «А если бы...» «Что?» — резко развернулась я. «Пожалуйста», — взмолилась я, — «попроси меня выйти за тебя замуж. Я, конечно, откажусь, но это не важно». «Ничего», — сказал он, — «пока». И, махнув рукой, ушел. Сердце мое задохнулось от возмущения. И где это он научился этой дурацкой манере уходить так, что за ним остается последнее слово? «Ну и ладно», — произнесла я вслух, — «не больно-то и хотелось». «Что-что?» — переспросила двигавшаяся мимо меня к выходу певичка из довольно известного дуэта, название которого я все никак не могла запомнить. «Ничего», — сказала я, — «это я не вам». «Извините», — недоуменно пожала она плечами и понесла свое длинное изящное тело дальше. «Ничего», — буркнула я и пошла в том же направлении. Выйдя из бара, я столкнулась нос к носу с Ириной Леонидовной. «Ах, Танюша!» Отчего-то радостно приветствовала меня она. От удивления, что ко мне снизошли, я застыла. «Как же вы замечательно справились с этим делом!» — воскликнула она картинно. «И кто бы мог подумать, такая молодая и такая талантливая! Поздравляю вас, моя милая!» И она чмокнула меня в щеку. Я задумалась, надо ли мне сегодня умываться или беречь отпечаток величественного поцелуя всю оставшуюся жизнь. И в этот момент, когда я решила, что умыться все-таки придется, она взяла меня под руку и тихо зашептала мне в ухо, обдавая его жаром и мелкими брызгами: «Я ведь очень нуждаюсь в ваших услугах, Танечка. Вокруг меня творятся такие темные дела». Господи, да кто бы сомневался, что вокруг нее творятся эти самые темные дела. «Поэтому, Танюша, я бы хотела вас кое о чем попросить». Она оглянулась вокруг с таким видом, что я заподозрила, что у нее мания преследования.